Почему повышается нижнее давление? Этот вопрос задают очень часто. Давайте разберемся, что к чему. Что значат цифры на тонометре? Первые цифры показывают максимальное давление крови во время сокращения сердца, систолы, так называемое систолическое давление. Многие называют его сердечным или верхним, вполне допустимые термины. Вторые цифры показывают минимальное значение артериального давления в момент полного расслабления сердца, диастолы. Это диастолическое давление. Многие называют его нижним, что вполне допустимо. Однако часто употребляют термин «почечное давление», а это уже в корне неверно. Поговорим о нижнем давлении. Есть даже термин «изолированная диастолическая артериальная гипертония». Такой диагноз ставят при стойком повышении диастолического нижнего давления, при котором оно оказывается выше 90 мм ртутного столба. При этом верхнее давление может быть нормальным. Чем опасно это состояние? Во время диастолы сердце расслабляется и наполняется кровью, чтобы дальше выбросить ее в аорту или легочную артерию. Чем хуже расслабление, тем выше диастолическое давление и тем меньше крови поступит в кровоток. Весь организм недополучает питание и кислород. Когда расслабление нарушено, сердце получает меньше, чем ему нужно. Меньше отдыхает, а работает больше. Нарушается баланс. Куда ни кинь, везде клин. Очевидно, что надо возвращать давление в норму. Каковы причины изолированной диастолической гипертонии, когда нижнее давление выше 90 мм ртутного столба, а разрыв с верхним давлением менее 30 единиц, в норме 30-50 единиц? Неисправность тонометра или неправильная техника измерения давления? Хроническая сердечная недостаточность, ХСН. При этом состоянии человека беспокоит слабость, утомляемость, отеки ног и одышка. Выявить проблему можно легко, с помощью эхо-КГ. Тахиаритмия или тахикардия? Для уточнения диагноза обязательно ЭКГ. Патология клапанов сердца. Чаще всего стеноза аортального клапана. Тут тоже необходимо эхо-КГ. Патология почечных артерий. УЗИ почечных артерий поможет уточнить диагноз. Таким образом, исключив первый пункт, выполняем обязательно ЭКГ, эхо-КГ, УЗИ почечных артерий плюс УЗИ почек и надпочечников. Если проблем там нет, а вероятность этого 95%, то проблема заключается в неправильном образе жизни, как говорят врачи. Низкая физическая активность, лишний вес, нарушение сна, вредные привычки и стресс. Надо срочно все менять, иначе проблемы неизбежны. Однако сделать это обычно довольно сложно, потому что причина находится, опять же, в подсознании. Именно там находятся источники проблемы. Стресс и нервы, которые задействуют центры управления нашим организмом. Гипоталамус и гипофиз нарушают выработку абсолютно всех гормонов, в том числе и кортизола. Вы же помните, что эмоции оказывают очень сильное влияние на выработку гормонов. Таблетки от давления уберут симптом, помогут снизить риски, что немаловажно, однако никогда не уберут причину. Стресс и негативные эмоции.